теории моральных чувств Адама Смита, так что мне придется сейчас ликвидировать беспорядок. Я продолжаю снова упорно работать над электричеством и с трудом пробиваюсь через построение тяжелых германских авторов. Нужно довольно много времени для того, чтобы привести в порядок все идеи, которые можно было бы взять у этих людей, но я надеюсь увидеть в этой проблеме свой собственный путь и прийти к чему-нибудь определенному. В общем, веберовская электродинамика была довольно здравой и стройной теорией. Она довольно хорошо подтверждалась экспериментами и соответствовала общепринятым в то время физическим принципам. Были в ней, конечно, явные несообразности, физические бессмыслицы, вроде бесконечного возрастания кинетической энергии частиц в замкнутой системе. Никак не могла веберовская электродинамика перебросить мост между движущимися зарядами и обычным наблюдаемым на практике током в проводниках. Не могла ответить на вопрос, существуют ли незамкнутые токи, действующие на магнитную стрелку. Давала себя знать наследие Ампера. Но, в принципе, все это могло быть принято за легкие облачка, не способные испортить погоды. А Максвелл глядел глубже. Он начинал понимать механику образования этих облачков. Облачка были ограничены для теории Вебера, главы Геттингенской школы. И обязаны были они своим происхождением тому, что любое взаимодействие в этой системе было мгновенным, в то время как для любого взаимодействия, для передачи возмущения, по глубокому убеждению Максвелла, требовалось время. Возможно, его поддерживало то, что и быстрые световые лучи обладали конечной скоростью, очень большой, но конечной. Всего 6 лет назад Ипполит Физо нашел для нее чудовищное значение — 313 с лишним тысяч километров в секунду. Пусть бесконечно малое, но не равное нулю. В конечном счете именно деление на этот нуль приводило в теории Вебера к появлению физически абсурдных бесконечностей. В этом видел Максвелл корень зла, и этот корень подлежал выкорчевыванию. Вот где мгновенное дальнодействие обнаруживало, по его мнению, свою полную несостоятельность. Метод Максвелла и аналогии Томпсона. Максвеллу было ясно, что Фарадей прав, его силовые линии были поистине великим открытием, но фарадеевские силовые линии не годились для расчетов. Нельзя было, например, наперед сказать, каковы будут силовые линии двух совокупностей зарядов, если были бы известны силовые линии каждой совокупности в отдельности. А новая, нарождающаяся уже электротехника, получавшая в те годы вдохновляющий романтический образ трансатлантического телеграфа, требовала решения куда более сложных задач. Нужно было идти дальше и разрабатывать теорию. Не такую, как у Ампера, основанную на дальнодействии, ошибочную в основе, какие правильные бы результаты она пока не давала. Но какую? На что она будет похожа, эта теория? Какие связи можно усмотреть между ней и уже имеющимися в физике теориями, за что можно было бы уцепиться, с чего начать? Какой применить метод исследования? Следуя только математическому методу, пишет Максвелл, мы совершенно теряем из виду объясняемые явления и потому не можем прийти к более широкому представлению об их внутренней связи, хотя и можем предвычислять следствие из данных законов. С другой стороны, останавливаясь на физической гипотезе, мы уже смотрим на явление как бы через цветные очки и становимся склонными к той слепоте по отношению к фактам и поспешно.